Глава третья. «Тебе не стоило туда приезжать». Брат сосредоточенно следил за дорогой и хмурился, не глядя в мою сторону. Я все еще находилась под впечатлением от встречи с грубияном-барабанщиком. Перед глазами так и стояла его фигура с обнаженным торсом. Мои щеки горели от смущения. А младшего брата хотелось прихлопнуть чем-нибудь очень тяжелым. Нужно признать, что в душе царил полный хаос. «А тебе не стоило скрывать от меня свое увлечение гонками», — выразила я свое негодование. «Это опасно и незаконно. Хочешь, чтобы тебя запихнули в тесную комнату с решетками на окнах?» «Вот именно по этой причине я ничего и не сказал», — скривился Феликс. «Ты придумаешь, чего нет. Кто вообще тебе сказал, что гонять опасно?» «Да что ты говоришь?» — вспылила я, повышая голос. «Каждый день люди гибнут на дорогах. Криминальные новости начинаются со статистики погибших в ДТП. К тому же в этом твоем фуллерите обитают полные придурки. Чего стоит ваш этот барабанщик? Тюрьма по нему плачет». «Дарья». Феликс притормозил на светофоре и, пока горел красный свет, взглянул на меня. «Барабанщик и есть фуллер. Я очень прошу, не стоит больше там появляться». «Ты завяжешь с гонками?» Спокойнее спросила я, мысленно переваривая информацию о личности ужасного Мэтта Фуллера. «Нет, Дарина». Брат отрицательно мотнул головой. «Фуллер хорошо платит. Больше, чем приносят мне все подработки». «Феликс!» — попыталась возразить я. «Не переживай, сестренка», — уже спокойнее произнес брат. «Мэтт заботится о безопасности своих людей. К тому же все менты у него прикормлены. Никто не посадит меня в тюрьму. Так что спи спокойно». «Знаешь, мне не особенно во все это верится», — призналась я. «Я видела этого Мэтта. Сомневаюсь, что подростку безопасно общаться с ним и прочими бандитами». «Бандиты!» — хохотнул Феликс. «Ты книг начиталась? Или новостей пересмотрела? Нет там никаких бандитов». «Угу, я почти поверила», — взглянула на брата с нескрываемым недоверием. «Хорошо, твоя взяла». Феликс тронул автомобиль, как только загорелся разрешающий сигнал светофора. «Я возьму тебя с собой на следующие гонки, но только один раз. И больше мы не будем возвращаться к этой теме». «Кто из нас старше?» — фыркнула я в ответ на категоричный тон брата. «Я сама решу, вернемся или нет. На каком основании решаешь ты? Я старше». «А я мужчина», — подмигнул брат. «И пока в нашей семье единственный мужчина — это я, то мне и решать, что безопасно, а что нет». «Кто бы тебя еще слушался, мужчина?» Хмыкнула я, на что брат снисходительно промолчал. А я подумала, кажется, мой младший братишка действительно стал взрослым. «Я не слишком вызывающе одета?» Придирчиво осмотрела свое отражение в зеркале, откуда на меня смотрела девушка в облегающих джинсах с потертостями на коленках, просторной рубашке, повязанной на бедра, и в короткой кожаной куртке. «Ты выглядишь как подросток!» Рассмеялся брат и, поискав в шкафу кепку, бросил в меня головным убором. Успев поймать аксессуар, показала брату язык. «Это хорошо. Не придется отгонять от тебя ухажеров». «Можно подумать, их вокруг меня скопилась целая толпа», рассмеялась я, любуясь на серьезную физиономию Феликса. «Поехали. Посмотрю, чем занимается мой младший взрослый брат». «Дарья, это единственный раз. Хорошо?» Уже серьезно предупредил Феликс. «Мне так спокойнее». «Как скажешь, папочка», — подмигнула я брату. Я и сама не горела желанием смотреть на гонки, на незнакомых людей, пытающихся доказать, кто быстрее и круче. Я бы с большим удовольствием лишних несколько часов провела в царстве Морфея, а не мчалась бы по дорогам ночного города. Но волнение за брата все еще грызло меня. К тому же Феликс пошел на компромисс. Согласился показать эту сторону его жизни, а взамен я перестану на него ворчать. До места назначения мы добирались около часа. Из-за очередной бессонной ночи, проведенной за швейной машинкой, всю дорогу меня клонило в сон. К тому же Феликс выбрал альбом какой-то неизвестной мне группы и слушал их песни, подпевая в полголоса. Но я подозреваю, что брат намеренно пытался меня усыпить. Словом, когда наш автомобиль остановился, Феликс серьезно взглянул на меня. «Дарина, я очень тебя прошу ни с кем не разговаривать без острой необходимости», в который раз попросил брат. «Парни здесь не дикие, но и лишнего внимания лучше не привлекать». «А кто-то говорил, что все безопасно», — напомнила я. «Для меня — да, а вот для девчонки, которая вечно всех поучает жизни, сомнительно», — с сарказмом парировал брат. «Выходим. Если вдруг встретишь Мэтта, то лучше пройди мимо, если он первым не заговорит». «А если заговорит?» — предположила я. «Если заговорит, — вздохнул Феликс, — то спокойно ответь. Не беси его, но я уверен, что ему будет не до вредных девчонок вроде тебя». «Я не вредная», — фыркнула я. Так, припираясь, мы с братом вышли из машины. Я внимательно смотрела по сторонам, пытаясь разглядеть все в подробностях. Но ничего, кроме огромного количества машин, их водителей и звездного неба над головой, рассмотреть не могла. Гонки, по словам брата, проводились на территории заброшенной взлетной полосы. Ее длины хватало, чтобы две машины могли мчать по прямой дороге от старта и до финиша. Казалось, ничего опасного здесь не было. Что могло пойти не так, если ехать прямо и никуда не сворачивать? К тому же брат рассказал, что он в гонках участвует не на своей развалюхе, а на автомобиле Фуллера. И, по словам Феликса, тачка была что надо. В общем, я убедилась, что моему обормоту-братцу практически ничего не угрожает, и собиралась сообщить ему об этом. Но Феликс, тихо скомандовав, чтобы я осталась около машины и никуда не двигалась, отошел к парням, обступившим ярко-красную иномарку. Наблюдая издалека за братом и его приятелями, украдкой улыбнулась. Мой Феликс значительно выделялся на фоне парней. Он был выше ростом и шире в плечах. Ну и что уж скрывать, братишка был красавцем. С толикой гордости заметила, как на него оглядываются девушки, приехавшие на гонки пассажирами. Так и тянуло крикнуть, что у брата уже есть дама сердца, и наша соседка Сеня просто красавица, каких поискать. Но, разумеется, я промолчала. А когда передо мной появился незнакомый блондин в белоснежной майке и низко сидящих на бедрах джинсах, то и вовсе захотелось сесть в салон нашей машины, подальше от липких и изучающих взглядов. «Привет, крошка!» — широко улыбнулся незнакомец. «Скучаешь в одиночестве?» «Что вы, уважаемый!» — настороженно проговорила я. «Не скучаю. Жду парня». «Зачем ждать, когда вот он я?» Незнакомец развел руками, словно красовался передо мной. Фигура у парня была достойной, а лицо весьма привлекательным. Однако во взгляде незнакомца таилось что-то темное, липкое и неприятное. Словом, продолжать знакомство мне совершенно не хотелось. «Извините, но меня ждут», — нахмурилась я и попыталась пройти мимо парня. Однако молодой человек преградил мне путь, опираясь рукой о крышу машины. «Зря торопишься, крошка», — улыбался парень. «Я умею заинтересовать красивую девушку». «Всего хорошего». Я все же попыталась пройти мимо парня, но тот перехватил меня за руку, заставляя остаться на месте. «Какая шустрая малышка!» — оскалился незнакомец, а я попыталась вырвать кисть из крепкого захвата. Свободной рукой я нащупала в кармане куртки волшебное чудо-устройство, которое до сегодняшнего дня использовала только в качестве фонарика. «Пустите!» — твердо произнесла я, готовая вынуть из кармана электрошокер и приставить его к любому участку кожи мужчины, неприкрытой одеждой. «В чем дело, дуб?» — раздался знакомый голос, который я не рассчитывала услышать. «Ты пришел бабла срубить или девок щупать?» Незнакомец обернулся на мужской голос. С одной стороны, я пожалела, что два дня назад ворвалась в помещение автосервиса и наткнулась на его грубого хозяина. С другой, была рада короткому знакомству, поскольку, вероятнее всего, Фуллер меня узнал и решил помочь. «Бабло еще никому не помешало, Мэтт», — хмыкнул молодой человек, удерживающий меня за запястье. «А с девками мы всегда успеем». «Тогда отвали от девчонки и командуй своему человеку поставить тачку на старт». Голос Фуллера звучал все так же невозмутимо, отстраненно и холодно. А я поняла, что от ледяных интонаций этих звуков хочется убежать и скрыться. Но мои ноги словно вросли в дорожное покрытие, а все внимание было сосредоточено на Фуллере. Мэтт курил, медленно поднося сигарету к губам. Я готова была поклясться, что глаза мужчины прожигали во мне дыру, но стекла темных очков полностью скрывали взгляд Фуллера. Парень по фамилии Дуб шагнул назад, а я позволила себе выдохнуть. Нет, мне определенно не нравилось это место, люди и, кажется, даже автомобили. Я увидела, как Мэтт, выбросив сигарету в сторону, развернулся и ушел. Следом исчез и тот самый дуб, оставляя меня в гордом одиночестве. Но, разумеется, на одиночество мне было плевать. Главное — отыскать брата и все же увезти младшего родственника домой. Я принялась вертеть головой в поисках Феликса, но его нигде не было. Отошла от машины на приличное расстояние, и мне показалось, что в хоре голосов я различила один, родной и близкий. Руку вынула из кармана. «Все, с меня точно хватит». Набрала номер телефона брата и велела ему подойти к машине. «К тебе кто-то лез?» Догадался Феликс, стоило мне сказать, чтобы брат немедленно появился там, где оставил меня. «Все в порядке уже», — ответила я брату, а потом спокойнее добавила. «Просто приди сюда». «Сейчас буду», — проговорил Феликс. Я шумно выдохнула. Поведение мужчины, вступившегося за меня, настораживало. Однако я все же была Фуллеру признательна за спасение. Самую капельку. В моей руке оказался фонарик, который не просто светил, но мог и наградить разрядом электрического тока всего лишь после одного нажатия кнопки. Я крепко сжала устройство в руке, радуясь, что не пришлось пустить его в ход. Но кто-то сильной рукой больно сжал мое плечо. Решив, что это вернулся тот самый дуб, осторожно выдохнула и попыталась сбросить ладонь с плеча. Я понимала, что в шуме работающих двигателей автомобилей никто не услышит, даже если я буду кричать во все горло и звать на помощь. У меня получилось. Плечо высвободилось из захвата. Но спиной я чувствовала присутствие неприятного мне мужчины. Я не успела подумать, какие именно последствия нагрянут, если приятели дуба примчатся ему на помощь. Словом, бурное воображение уже рисовало яркие и незабываемые картинки. И я, поборов страх и сомнения, стремительно развернулась лицом к дубу, не пытаясь даже рассмотреть его фигуру, выбросила руку вперед и нажала на заветную кнопку. Я никогда не видела вживую, как человек бьется в судорогах от удара током. Электрошокер выпал из моих рук. Я ладонями прикрыла рот, стараясь не кричать. А у моих ног в полной отключке лежал сам Мэтт Фуллер собственной персоной. Вокруг нас уже начали собираться его люди. Я смотрела на мужчину, лежащего на земле, и думала, что теперь Мэтт Фуллер точно сотрет меня в порошок.